Часть пятая. Цена победы. Год. Ровно год прошел с тех пор, как ковчег с 1000 беженцев был заброшен в этот мир. Ольга обвела взглядом сидящих за столом мужчин и женщин. Пришло время подвести итоги. А некоторые уже празднуют, кивая в сторону подвыпившего начальника технической службы, склонившись к самому уху Мечислава, произнес кот. «Да брось! Мужик последнее время пашет как лошадь и спит по 4 часа в сутки», — отмахнулся майор. «Интересно, где он до сих пор спиртное берет? Все запасы кончились. Даже мне, второму человеку в ковчеге, не удается раздобыть ни капли». «А ты не в курсе?» — удивленно таращась на командира, спросил Дима. «Ну ты даешь, а говорят, всеведущий». «Так вот. Наш уважаемый Иван Сергеевич наладил производство довольно неплохого самогона из местной растительности. Кстати, довольно вкусная штука. Мне, во всяком случае, нравится гораздо больше водки или коньяка». «И где наш бутлегер держит самогонный аппарат?» «Бери выше. У него небольшой цех на базе нефтедобывающей вышки. Кстати, Ольга в курсе и не имеет ничего против данного предприятия. Сергеич оставляет только часть себе, причем она очень небольшая. Остальное идет в ковчег. Сегодня огромная партия запасов поступила во все бары в честь праздника. Завтра у народа будет трещать голова». Мечислав покачал головой и незаметно толкнул заместителя локтем в бок, поскольку железная леди закончила свою вступительно-поздравительную речь и теперь переходила к конкретике. «На данный момент на всех наших базах проживает около 10 тысяч человек. Благодаря Мечиславу Дмитриевичу и его бойцам, нам сначала удалось отбить нападение стальных стрекоз, а затем и захватить их базу». Майор ухмыльнулся. «Стальные стрекозы были одним из самых сильных кланов, и ради захвата соколов вытащили из своих арсеналов все, что могли. В отличие от соплеменников Арвы, их наука не стояла на месте. Сильный лидер, мощная база привели к тому, что у стрекоз появилась техника и довольно мощное вооружение, построенное на основе технологий падших. Стрекозы бросили в бой огромное количество воителей. Быстрые сильные воины с современным оружием атаковали ковчег 4 месяца назад. Все войска были готовы к отражению атаки. Бронетехника на позициях, вертолеты готовы подняться в воздух. 2,5 сотни штурмовиков и 1 сотня воителей под командой Маха. Все было учтено. План по разгрому стрекоз, разработанный с участием военных и аналитиков, предусматривал любые повороты сражения. Все, кроме одного. Купол рухнул, едва первая волна стрекоз преодолела минное поле. Эффект мин сработал как нельзя лучше. Местные не представляли, что это такое, поэтому кинулись к куполу, сломя голову. И оставили на минном поле около 1 сотни трупов. Мечислав собирался отдать приказ оператору купола снять его ровно на несколько секунд, чтобы бронетехника дала залп, а вертолеты взмыли над полем боя и ударили ракетами и автоматическими пушками. Но купол рухнул раньше. Лава из 2 сотен воителей, способных бежать со скоростью 40 км в час, рванулась на защитников. Им навстречу ударили тяжелые автоматические пулеметы и все, что могло стрелять. «Закрыть купол!» – заорал Мечислав в гарнитуру, но ответа так и не получил. Операторская молчала. «Артём, направь 2 бойцов в операторскую и к генератору, там что-то случилось!» «Слушаюсь!» – отозвался заместитель. Он курировал оборону внутренних помещений и наблюдал за боем в целом через камеры и спутник, давая диспозицию. БТР, стоящий на правом фланге, вспыхнул и исчез в яркой голубой вспышке. «Всеволод, бери отделение и на правый фланг. Мы только что потеряли там БТР», — приказал Мечислав. И краем глаза видел, как со всей скоростью, которую позволяли развить бронекостюмы, бойцы рванулись в указанном направлении. Воитель со странным оружием появился перед ним совсем неожиданно и буквально в упор разрядил в него нечто, напоминающее пистолет с длинным стволом. Майора спасло то, что Олег нацепил на него доведенный до ума щит. Парень закончил его делать всего 2 дня назад и имел в наличии всего 3 готовых. Один отдал молоту, второй арве, третий коту. Мечислав вскинул энергетическое ружье и в буквальном смысле сжег зарядом плазмы противника, который удивленно таращился на радужную пленку, возникшую между ним и врагом. Щит включился, когда внутри находилось около 400 воителей стрекоз. Еще 3 должны были вот-вот вступить в бой. По ним ударила авиация. 2 небесных сокола спикировали с немыслимых высот и превратили в пар 100 квадратных метров со всем, что находилось на них в данный момент. Второй заход подступающему врагу сделали вертушки. После налета живых врагов за куполом не осталось. Если бы все шло по плану, если бы щит действовал, то авиация уничтожила бы 90% стрекоз. Внутри купола бой только разгорался. Штурмовики фактически в упор расстреливали стремительного врага. Танк отползал в сторону шлюза ковчега. Непонятное дело, танкисты не могли стрелять, чтобы не зацепить своих, и лупили из башенного пулемета, как одержимые. Если бы не компьютер костюма, Мечиславу не удалось бы уследить за стремительно перемещающимися противниками и своими бойцами. Молот заметил группу из 3 боевиков стрекоз, заходящих в тыл отделению Всеволода. Рванувшись вперед с максимальной скоростью, майор подпрыгнул и в буквальном смысле взмыл над полем боя. С высоты в 15 метров он успел выстрелить 2 из своего ЭР, а на 3-го врага свалился в буквальном смысле. Но молот не учел одного, что даже всем своим весом и весом костюма не сокрушить дисконовый скелет. На выстрел не оставалось времени, и майор ударил ногой, отбросив врага на несколько метров от себя. У обычного человека после такого удара не осталось бы ни одной целой кости, но только не у воителя. Он легко перекувыркнулся и встал на ноги, как раз для того, чтобы успеть поймать грудью заряд плазмы. Молот осмотрелся. Артем наконец-то бросил в бой последний резерв воителей соколов с лазерными автоматами и 4 БТРа падших. Уцелевшие стрекозы заметались под шквальным огнем. Бой был выигран. Но какой ценой? По всей территории лежали тела в черных штурмовых костюмах и экзоскелетах вперемешку с телами врагов. Мечислав устало опустился на бетон, перепаханный лазерами, плазмой, реактивными пулями и гранатами. «Артем, что с потерями?» «Мы потеряли 57 штурмовиков убитыми и еще 100 ранеными, 2 БТРа и 1 ПМП», — доложил заместитель, видевший на большом мониторе показатели всех скафандров. «Бля!» – выругался Мечислав. «То есть техники у нас не осталось?» 1 БТР, 2 ПМП и танк, не считая техники падших». «Да, все хреново», – поднимаясь, отозвался Молот. «Что там случилось в операторской?» «Это не операторская», – просветил Шест. «Ярослав застрелял техника, дежурившего у генератора, и вынул кристалл». «Этот подонок жив?» «Нет, покончил с собой». «Жаль. Я бы с удовольствием сам его прибил». «Видимо, он догадывался о своей участи и решил сам, пока ты, командир, не придумал ему казнь», — вклинился в разговор кот. «Ладно, хватит зубоскалить. Давайте всех наших в бункер, а стрекоз собрать в одно место и закопать поглубже, только перед этим пускай хирурги вырежут из трупа все кристаллы. Технику возьмете у Ивана Сергеевича. И, наконец, снимите купол, нужно посадить нашу авиацию».